Александр Алекс Н. Неверов. Математики. Школа занимала одно из нескольких уцелевших зданий в поселке. Для Макса это здание и их класс был лучшим местом на свете. Разве можно было сравнить их класс и комнату в бараке, где помимо него с матерью ютились еще 5 семей? К тому же барак освещался всего одной тусклой лампочкой, которая светила лишь в течение строго определенного времени. В школе же электричество было всегда. На потолке висели сразу 3 яркие лампочки, которые горели весь день. В этом классе Максу было куда уютнее, чем дома. После вечерних занятий не хотелось возвращаться в барак, где собирались другие жильцы, уставшие после рабочего дня. Все, и взрослые, и дети, возвращались домой одинаково уставшими. Он же был одним из немногих, кто большую часть своего времени проводил в школе, не зная тягот и лишений, которые выпадали на долю остальных. Однако последнее время что-то неуловимо изменилось в его отношении к этому теплому местечку. Макс сам не знал, что с ним, но чувствовал, что нет уже прежнего чувства счастья и комфорта от пребывания в этом уютном классе. В тот день урок должен был начаться, но учитель почему-то задерживался. Макс поднялся из-за своей 3-й парты на среднем ряду и подошел к окну. За двойным стеклом серел новый день. С неба капал противный дождь. Неподалеку виднелся 2-этажный дом, в котором находился штаб поселка. Там почти круглосуточно царило оживление, но со стороны казалось, что дом заброшен и пуст. По улице, спотыкаясь в грязи, прошел человек в камуфляже. Макс завистливо взглянул на висящий у того за спиной автомат. Тяжело вздохнув, парень отвернулся от окна и посмотрел на товарищей. В их математическом классе училось всего 5 учеников. Макс стоял у окна, Ромик, шпиндик младше его года на 3, сидел за 1-й партой и привычно грыз сухарь. Николай, ровесник, тоже сидел за 1-й партой возле двери, задумчиво глядя в открытую тетрадь. Самый старший из них, 20-летний очкастый Кэп, скучал, присев на свою парту, стоявшую напротив стола учителя рядом с окном. Макс снова вздохнул и подумал о бойце за окном. Тот куда-то шел по делу. По грязи, с оружием за спиной, всегда готовый к бою, готовый положить свою жизнь ради них. Сейчас он здесь, охраняет поселок, а если прикажут, то отправится на болото, на выселки, к барьеру, а то и в мертвый город. Он будет рисковать жизнью, пробираться опасными тропами, терпеть нужду. А они в это время сидеть здесь, в теплой, уютной, светлой комнате и решать свои дурацкие задачи. Макс повернулся к товарищам. «А не кажется ли вам, джентльмены, — громко сказал он, — что мы с вами живем, словно овощи на грядке?» «О чем это ты?» — с ленивым интересом поинтересовался Кэп. Ромик, не переставая жевать сухарь, заинтересованно обернулся. Один Николай никак не отреагировал. Он по-прежнему сидел, уставившись в тетрадь. «Да я о том, — пояснил Макс, — что мы тут сидим, а там, за окном!» Договорить ему не дал звук распахнувшейся двери. Взъерошенный Петька влетел в класс. «Слыхали? — выпалил он. — На выселке стая волков напала. Целая битва была. У наших раненые есть. Васю Фадейкина за ногу цапнули. Говорят, отрезать будут». «Вот! — воскликнул Макс. — Люди делами занимаются, пользу приносят. А мы что тут делаем? Фигнёй страдаем!» Он кивнул в сторону классной доски, сплошь исписанной огромным уравнением задачей. В глазах рябило от знаков дробей, квадратных корней, интегралов и фигурных скобок. «Ты что, хочешь, чтобы тебя тоже цапнули?» — с улыбкой поинтересовался Кэп. Ромик, рассыпая крошки от сухаря, засмеялся. «Не, мужики!» — говорил стоящий возле доски Петька. «Это ведь дело такое! Это ведь подвигом пахнет! Будь мы там, мы бы лучше управились. Если бы мы там были, у нас бы никого и не укусили бы». «Может, и так», — нарочито покорно согласился Кэп. «А может, и наоборот. Может, будь мы там, нас уже в живых не было бы». Ромик хихикнул. «Да ну тебя!» — махнул рукой Макс. «Там люди за нас кровь проливают, а вы...» Он уселся на свое место и мрачно посмотрел на лежащую перед ним тетрадку. Петька некоторое время потоптался возле доски и тоже уселся за свою 2-ю парту перед Максом. Учителя все не было. «Кстати, — сказал Ромик, доев сухарь, — я это уравнение решил, а вы?» «Балбес!» — — мысленно ругнулся Макс, только о математике и думает. Кэп хмыкнул и ответил. «Я это уравнение решил еще вчера, когда Степаныч только писал его. Да и вообще, я сейчас, как вижу начало уравнения, могу сказать, какой у него будет конец». «Есть у уравнения начало, нет у уравнения конца», — подал голос молчащий все утро Николай. Все, кроме Макса, засмеялись. В это время открылась дверь класса. Ожидая появления учителя, парни поднялись из-за парт. Однако это был не учитель. В класс, сильно хромая, шагнул школьный сторож, однорукий Матвей. «Все шутите», — мрачно поинтересовался он, скривив обезображенное лицо. «К вам чужака ведут». «Смирно!» Макс удивился, но, как и остальные, задавать вопросов не стал. С Матвеем это было бесполезно. Однорукий посторонился, и в дверь вошли три человека. Первый — комендант Седов, глава поселка. Крепкий мужчина лет 50, одетый в старую военную форму камуфляжной расцветки. Второй — их учитель, математик Павел Степанович, которому было под 60. Этот носил сильно потертый гражданский костюм. Третий — чужак, незнакомый мужчина неопределенного возраста, с лысиной во всю голову и рыжей бородой. Он был одет в серый рваный плащ и походил на одного из бродяг, которые иногда забредали в поселок. Стоящие парни нестройно поздоровались. «Садитесь, ребята, садитесь», — благодушно сказал Седов. Ученики опустились на свои места, разглядывая рыжебородого незнакомца. «Вот», — комендант показал на них рукой, — «вот Иван Афанасьевич, вот это и есть наши математики. Новая смена, так сказать, скорое пополнение». Рыжебородый обвел парней странным взглядом. «Вот они, значит, какие создатели чуда», — благоговейно произнес он. «Ну», — улыбаясь, проговорил Степаныч, — «они еще не создатели, они только учатся. Начало положено, а это молодая смена, которая все и решит». «Да, ребята», — сказал Рыжебородый, обводя учеников странным теплым взглядом, «учитесь, и потом покажите этим гадам Кузькину мать. Сделайте им сюрприз». Он неопределенно махнул рукой, и Макс заметил, что у него не хватает пальца. Постояв немного, мужчины вышли из класса. «Вы чего-нибудь поняли?» — подал голос Ромик. «Я ничего не понял». Ему никто не успел ответить. Открылась дверь, и в класс вернулся учитель. Он проследовал к учительскому столу и уселся на свое место. «Ну-с», — проговорил он, раскрывая учебник, — «начнем, пожалуй». «Павел Степанович, а кто это был?» — задал вопрос сидящий перед ним Кэп. Учитель посмотрел на него, а затем обвел взглядом остальных. «Это наш друг», — сказал он и немного задумался. «Скажем так, это человек из вашего будущего. Сейчас бесполезно рассказывать, кто он и как нам помогает, но в будущем вы обязательно услышите про него и, возможно, не раз с ним встретитесь». «И когда настанет это будущее?» — мрачно поинтересовался Макс. «Лет через 5-6, а может, и значительно раньше. Но это ладно, начнем урок». После окончания занятий, когда все покинули класс, расходясь по домам, чтобы вскоре снова вернуться в школу на послеобеденные занятия, Макс нарочито медленно собирался, дабы остаться наедине с учителем. «Павел Степанович», — подошел он к учителю, — «можно с вами поговорить?» «Конечно. Слушаю тебя внимательно, Максим», — ответил учитель, благожелательно глядя на парня, когда тот уселся перед ним на место Кэпа. «Павел Степанович», — тихо, но решительно сказал Макс, не глядя на учителя. «Отчислите меня из класса, пожалуйста». «Чего?» — удивился тот, вытаращив на парня глаза. «В каком это смысле отчислить?» «Я не хочу здесь больше учиться. Я хочу работать». «Подожди, подожди, Максим. Ты объясни толком, что тебе не нравится и что ты хочешь изменить». «Да все мне не нравится», — не выдержал парень. «Не нравится сидеть здесь, в тепле, пока другие работают. И вообще, Павел Степанович, ну отпустите вы меня!» — взмолился парень. «Но мне ведь стыдно, что я здесь. А там я бы пригодился. Я ведь многое могу. Я из лука стреляю лучше всех в поселке. Если бы мне научиться и из автомата стрелять, то я тоже уверен, хорошо смогу. А все смотрят и считают меня задохликом». «Кто это все?» «Да все! Ну, например. Ну вот Алешка Соколов. Мы с ним раньше за одной партой сидели. Ему уже оружие доверяют, а ему еще только 17. А мне уже 18, а я автомат в руках не держал даже. И он на меня уже свысока смотрит. И пока я тут ерундой занимаюсь, он там скоро... Героем станет, подсказал учитель. Так? Ну, не героем, но почти. Пользу можно принести большую. Учитель тихо засмеялся. «Вам-то хорошо, Павел Степанович, а над нами даже девчонки смеются!» — с надрывом сказал Макс. «За людей нас не считают!» После этих слов учитель перестал смеяться и посмотрел на парня серьезным взглядом. «Плохо, что у тебя такие мысли в голове, Максим. Детские какие-то мыслишки. Однако я попытаюсь ответить на твои вопросы. Вот ты говоришь, он почти герой. Девушки на него засматриваются. Ведь так?» Парень кивнул. «Вот». Учитель сложил ладони и подул в них, словно ему вдруг стало холодно. «Допустим. А ты не задумывался о том, какой смысл в этом и зачем вообще это геройство нужно? Нет? Тогда объясню. Во-первых, то, что он свысока на тебя смотрит, и девчонки на него заглядываются, это совсем ничего не значит. Вот возьми, к примеру, нашего сторожа, Матвея. 10 лет назад он был совсем другим. Первый парень на деревне. Все девушки поселка влюблены в него. Были. А потом на болоте он попал в переделку. Руки лишился, ногу изранил. И что? Теперь он калека, которого все жалеют. Или вот брат его, Андрей, тоже был героем. Во время вылазки в город наплевал на инструкцию, полез в самое пекло и таки достал, что нужно, принес. Все бы ничего, он герой. Да только он там такую дозу схватил, что его даже в поселок не пустили. И то, что он принес, ненужным оказалось. Так и умер на окраине, в сторожке. Даже не хоронили его, чтобы людьми зря не рисковать. «Вы так говорите», — с обидой сказал Макс, «что тогда и делать ничего не надо. Что же надо сидеть тут в тепле, и пусть другие за нас жизнью рискуют?» «А вот этого я как раз и не говорил». Учитель поднялся из-за стола и зашагал взад-вперед возле классной доски. «Я пытаюсь донести до тебя, что у каждого своя цель в жизни. И первое, чему человек должен научиться, это дисциплина и умение думать головой. И потом, мы вас собрали в этом классе потому, что вы лучше всех способны к математике». «Да зачем она нужна тут, эта математика?» — вспылил парень. «Наших вон уже волки грызут, а мы тут какие-то задачки решаем, когда там каждый боец на счету». Учитель несколько секунд помолчал. «Вот ты говоришь, из лука хорошо стреляешь», — сказал он. «Дело полезное. Да, мы используем луки, когда патронов жалко. Но ведь не за луками будущее. Не для того мы ютимся в этом месте между радиоактивным городом и барьером, чтобы всем поголовно в солдат превратиться. Надо думать и о будущем. Будущем общества и народа. Ты завидуешь, что Алёшке Соколову выдали автомат, а тебе нет. Ну, предположим, что есть у нас 1000 таких Алёшек с автоматами. Вот берем мы эту 1000 и ведем на войну. И что? Сила это? Нет. Одного паршивого вертолета хватит, чтобы эту 1000 в пыль стереть. А у тебя тут...» Учитель постучал пальцем себя по голове. «Тут у тебя сотни таких вертолетов и 1000 Алёшек. И именно в этом сила, а не в стрельбе из лука или из автомата». Парень открыл рот, чтобы задать вопрос, но учитель был первым. «Вот», — он повернулся к новой задаче на доске, «в юности, когда я был таким, как ты, я тратил на эту задачу несколько часов. А ты за сколько ее решишь?» «Я ее уже решил. В уме». «Вот», — вскричал Павел Степанович, «вот видишь, ты ведь лучший в классе, лучший из математиков». «Я все равно не понимаю, при чем тут это?» «Тебе, Максим, пока и не надо понимать. Когда в класс приходит первоклассник, какие задачи мы ему даем?» «Простые. У Миши есть 2 яблока, дали ему еще 3. Сколько яблок у Миши?» «Вот, с азов начинаем. И постепенно приходим вот к этому». Учитель постучал по исписанной мелом доске. «Но для тебя сейчас вот это все, это и есть Мишины яблоки. Это только начало, которое приведет тебя к настоящему делу. Ты видел сегодня Рыжего? Он правильно вас назвал? Создатели чуда. Многое уже сделано до вас, но все вместе мы только в начале пути и только начинаем изучать то, что потом назовут чудом. И ты, и твои одноклассники, вы те, кто продолжит работу, начатую мной и моими товарищами. Именно мы, а не Алешки, позволим нашему народу выйти из этого полудикого состояния, куда нас загнали. И именно мы сделаем так, что наш народ снова займет место, которое принадлежит ему по праву. И для этого нам нужны такие, как ты, ученые, и в первую очередь сейчас математики. Такие, как ты и твои товарищи в этом классе, а вовсе не такие бравые парни, как Алешка Соколов». Павел Степанович подошел к угрюмо сидящему парню и потрепал его по голове. «Эх, Максим, Максим, ну не могу я вам сейчас все рассказать. Не время еще. Считай, что ты еще в первом классе и только-только начинаешь учебу. Потерпи несколько лет. Обещаю, когда ты узнаешь, к чему мы вас готовим, ты просто ахнешь и сразу поймешь, насколько смешно было твое желание быть похожим на Алешку. Ведь то, чем вам предстоит управлять и над чем работать, это и есть настоящее чудо. А разве не стоит чудо, чтобы несколько лет потерпеть ради него?» «Наверное, стоит», — глухо ответил парень, глядя в парту. «Ну вот». «Хорошо, я все понял. Я буду учиться». Макс подобрал тетрадки с учебниками, коротко попрощался с учителем и покинул класс. Выйдя на крыльцо школы, он остановился. Из разговора он не понял ни слова. Душила обида. «Разговаривают, как с пацаном малолетним. Зло, — думал он, — чудо какое-то приплел. Бомжа рыжего привели. Уроды!» «Уйду», — вдруг твердо решил он. «С Петькой вместе уйдем. За барьер. А если он не захочет, один пойду». Парень решительно сжал губы и шагнул на покрытую грязью улицу. С серого неба по-прежнему капал противный дождь. Несколько дней стояла ясная солнечная погода. Над равниной синело чистое небо с редкими облаками. Транспортник уже час стоял на пологом холме, немного наклонившись на бок, словно лодка, выброшенная на берег. В кабине сидели трое. Стажер Ник Джонс отвел взгляд от окна, за которым был виден склон холма. Где-то дальше за ним находился барьер, невидимый отсюда. Слабый ветерок колыхал траву на склоне. Вокруг корабля трещали кузнечики. В небе пел жаворонок. Перед стажером, рядом с пилотом, сидел его командир, капитан Рид. Слева от него, через проход, перед приборной панелью, откинувшись на спинку кресла, дремал пилот Мартин. Судя по всему, эта нештатная ситуация их нисколько не беспокоила. «Вот такие-то дела, Ник», — не оборачиваясь, — сказал капитан, сунув в рот сигарету. «Хоть какое-то развлечение. Иначе я бы тут давно сдох со скуки». Он щелкнул зажигалкой. «А часто они тут через барьер лезут?» — спросил стажер, оглянувшись на трупы двух парней, лежащие на полу десантного отсека. «Редко. Очень редко. В основном они по ту сторону бродят. А вот севернее месторождения, в 8-й резервации, эти ублюдки часто через барьер бегут. Там на них настоящие облавы устраивают. Развлечение еще то. Ведь у них тоже стволы. Конечно, там только старые калашниковы. Но и мы потери несем. В прошлом месяце 4 наших ухлопали». Он выдал струю синего дыма и скептически посмотрел на самодельные луки, лежащие на пустом кресле за пилотом. Капитан забрал их, намереваясь продать любителям сибирской экзотики. «Интересно», — сказал Ник. «Куда они бежали?» «А черт их знает! Куда глаза глядят? Дикие ведь!» Со стороны приборной панели раздалось попискивание. Загорелась лампочка на консоли спутниковой связи. Пилот, откинувшийся на спинку кресла, не открывая глаз, доложил. «Сэр, связь заработала». «Вижу», — кивнул капитан. Он протянул руку, взял микрофон и нажал несколько клавиш. «База, это 8-й», — произнес он в микрофон. Из динамика донесся разбавленный помехами голос диспетчера. «Что там у вас, 8-й? Вы где?» «Все в порядке, мы...» «Рид, это ты?» — перебил его голос командира участка. «Что там у вас происходит?» «Ничего особенного, сэр. Аномалия накрыла. А что с периметром?» «Ложная тревога, сэр. Несколько болванов с той стороны подошли к барьеру, но мы их отогнали». «У вас потерь нет? Что с машиной?» «Никак нет, сэр. Мы низко шли, так что успели приземлиться». «Аномалия кончилась?» «Никак нет. Как закончится, возвращайтесь. Конец связи». Динамик затих. Капитан положил на место микрофон и обернулся к Нику. «Если связь заработала, это хороший знак. Значит, и мы скоро полетим. Так ведь, Мартин?» Он посмотрел на пилота. «Так точно, сэр», — отозвался тот, по-прежнему не открывая глаз. В кабине воцарилось молчание. Ник не любил таких неловких пауз. К тому же трупы эти. Они-то думали, что это взрослые бегут, а оказалось, совсем еще пацаны. Им, наверное, и 18 еще нет. Возбуждение от охоты уже прошло, и он чувствовал нечто похожее на досаду и раскаяние. Налетели и просто постреляли, как кроликов. Капитан называл это охотой, но на деле же это была обычная бойня. «Сэр», — стажер нарушил молчание, дабы отвлечься от неприятных мыслей, — «а что это за аномалия такая?» «Ну, ты же видел, Ник, летим, и раз — все вырубается. Причем тут по-разному бывает. Бывает, что двигатель не глохнет, а навигация отключается. Бывает, что оружие вдруг отказывает, или наоборот, срабатывает. Тоже было недавно, вертолет так потеряли. Под непроизвольный пуск ракет списали. Бывает, что управление теряется. Словно машина сама по себе начинает жить. Куда хочет, туда и летит. А бывает, как сегодня. Раз — и камнем вниз. Нам очень повезло, что не грохнулись. Невысоко шли, как раз над холмом. Да и Мартин вовремя среагировал. Он у меня профи. Опыт уже есть. Так ведь, Мартин?» «Так точно, сэр», — привычно откликнулся тот. «А откуда эта аномалия берется-то? Природное явление?» — не отставал стажер. «Черт его знает. Никто не в курсе. Возникло, и все. А вы не думали, что это проделки русских? Может, они там нашли у себя, так сказать, наследие предков? Собрали, и вот...» Прежде чем ответить, командир несколько раз глубоко затянулся и выпустил большое облако дыма. «Поначалу именно так и подумали», — ответил он. 2 года назад, когда эта дрянь только появилась, приезжала большая комиссия. Нагнали кучу очкастых, лаборатории развернули вдоль барьера. «И что?» «А ничего. Совсем. Аномалия есть. Приборы то отрубаются, то шалят, словно кто-то ими управляет. А у очкастых на их графиках все чисто, все спокойно и никаких признаков внешнего воздействия. Вот они посидели 3 месяца, развели руками и назад, по университетам». Капитан прервал рассказ, затянулся сигаретой и продолжил. «Начальство это дело засекретило. А мы делаем вид, что все у нас в порядке, разве что ночью не летаем. Да и днем вылетаем только при сигналах с барьера». Он замолчал. «Все-таки интересно, что это такое?» — снова заговорил Ник. «Сие тайна великая есть!» — откликнулся капитан и выпустил в потолок новую струю дыма. «Был в комиссии 1 очкастый, профессор вроде бы». Командир понизил голос, и Ник неосознанно придвинул к начальнику голову, чтобы лучше слышать. «Так вот, этот тип перед отъездом у нас в баре набрался немного и кричал, что все это русские. Дескать, они что-то там такое неведомое изобрели, что-то уж совсем науке неизвестное. Вот и шалят. Тренируются на нас, как на мышах, а мы знать ничего не знаем. Настолько у них там все продвинутое. Вот и сидят они там, коварные, и на нас зубы точат. Готовят возмездие». «А вы в это верите?» Капитан отрицательно помотал головой, открыл боковое окно и сплюнул туда. «Версия, конечно, интересная, но только бредовая. Раньше русские, да, были ого-го. Шутка ли дело? Они ведь тогда в космос едва ли не раньше нас полетели. Но с тех пор, как мы их добили, много воды утекло. Посмотри на них», — он кивнул на трупы. «Ходят с луками, а скоро вообще в шкуры оденутся. Какие из них изобретатели? Я уж лучше в злых духов поверю». Ник в очередной раз бросил взгляд на трупы и зачем-то сказал. «В училище нам говорили: хороший русский, мертвый русский». «Так оно и есть», — откликнулся капитан. «Но еще лучше — пьяный русский. Пьяные и мертвые, они для нас не опасны. Хотя сейчас они любые для нас не опасны». Ник кивнул, соглашаясь с начальством. «Действительно», — думал он, глядя на трупы. «Дикари? Тупые дикари с луками. Им 2 в уме сложить уже не под силу. А тут надежнейшая техника из строя выходит. Куда им? Ушло их время». В этот момент, словно подтверждая его мысли, в кабине раздался громкий писк. Пилот, очнувшись, нагнулся над приборной панелью, которая вдруг ожила и начала перемигиваться разноцветными огоньками. Главный дисплей светился мягким голубым светом. «Система управления загружена», — приятным женским голосом доложил динамик. «Ну вот, — удовлетворенно произнес капитан, выпрямляясь и пристегиваясь. «Кончилась аномалия! Давай, Мартин, к Ивану!» Он швырнул окурок в окно. Привычно заревели турбины двигателей. Окна заволокла пыль, поднятая струями воздуха. Транспортник легко поднялся над холмом и, держась на небольшой высоте, направился к югу, вдоль барьера, постепенно удаляясь от него в сторону. «На базу не пойдем», — пояснил капитан, повернувшись к Нику. «Не люблю я эти объяснительные писать. И так хватит нам отписок за аномалию. А тут еще и эти», — он кивнул на трупы. «Мы ведь по инструкции должны были их живыми взять и обратно выдворить. Кто ж знал, что это пацаны? Вдруг кому-нибудь в штабе в голову взбредет и пойдет разбор полетов. Начнут орать про права человека и прочий бред. Зачем нам это надо? А Иван поможет, пристроит их». «А он не выдаст?» «Нет, я с ним давно работаю. Он за барьер часто выбирается, по бабам. Это не поощряется, я его прикрываю, так что тут все в порядке. Не в первый раз я тут охочусь». Солнце клонилось к закату. Транспортник уверенно шел над ровной степью. Изредка встречались каналы и небольшие балки, заросшие кустарником. Впереди показался опорный пункт рейнджеров, или, как здесь называли подобное строение, точка. Одноэтажный жилой блок-контейнер, рядом небольшой ангар с сараем. В углу двора торчал деревянный туалет. Ник вспомнил, что русские называли их «сортир», и непонятно было, зачем он тут нужен, раз в жилом блоке есть нормальный унитаз. В центре двора стоял мощный джип белого цвета с эмблемой сибирских рейнджеров на двери водителя. Транспортник завис неподалеку и начал медленно снижаться. Из дома выбралась одинокая фигурка человека, который направился к ним. Стойки корабля коснулись земли. Пилот выключил двигатель. Двери отсека раскрылись, впустив внутрь корабля лучи солнца. Степной ветер быстро разогнал клубы пыли, поднятые при посадке. Ник, стоя у двери отсека, разглядывал идущего к ним человека. Это был рослый, уже пожилой, лысый мужик с рыжей бородой, одетый в темно-желтую форму сибирских рейнджеров. Капитан первым соскочил на землю. «Здорово, Иван!» — он сделал шаг к рыжебородому, подавая руку. Тот ответил на рукопожатие, подобострастно поклонившись и улыбнувшись. Стажер обратил внимание, что у него на руке не хватало одного пальца. «Знакомься, это Ник, мой новый стажер. А это Иван». Мужчины обменялись рукопожатием. Ник разглядел на форме рыжебородого нашивку с именем Иван А. Сомов. «Очень, очень рад», — ответил рыжебородый. «Проходите в дом». Рейнджер говорил по-английски с сильным акцентом, но речь была вполне понятной. «Некогда нам, Иван», — отвечал капитан. «Понимаешь, тут вот какое дело». Он обнял рыжебородого за плечи, повел в сторону и объяснил, что к чему. Тот внимательно выслушал и кивнул. «Нет проблем». «Вот и отлично. Подожди немного». Капитан направился к транспортнику. Проходя мимо Ника, он подмигнул ему, влез в корабль и скрылся в кабине. Через минуту показался снова, держа в руках бутылку с красно-золотой этикеткой. «Столичная Russian водка», — успел прочитать на этикетке Ник. Он вспомнил, что означает это слово. «Столица». «Странно. У русских давно уже нет своей столицы, а вот водка осталась. Только выпускают ее давно уже не русские, но те до сих пор ее пьют». Он вспомнил слова капитана. «Хороший русский, пьяный русский». Капитан в это время вручал презент своему бородатому приятелю. «А за это особое спасибо», — чуть поклонился тот, пожимая руку капитану. «Спасибо». «Да не за что. Ты, главное, сделай дело». «Все будет окей», — уверил рыжебородый, вожделенно разглядывая бутылку. Пока они договаривались, пилот не терял времени зря. Он пинками скинул трупы на землю, а затем, словно хозяин, сходил в сарай, откуда вернулся с ведром, полным воды. За несколько минут он быстро смыл кровь с пола отсека. Пока он работал, стажер, капитан и рыжебородый стояли над трупами. Ник украдкой наблюдал за лицом русского, за его реакцией на этих мальчишек. Однако тот без всяких эмоций смотрел на мертвецов, сжимая в руках бутылку водки. «А ведь за выпивку этот тип мать родную продаст», — брезгливо подумал стажер. «Готово, сэр», — отрапортовал пилот, закончив работу. «Отлично, Мартин. На базу». Капитан и стажер залезли внутрь корабля. Двери отсека закрылись. Транспортник, подняв клубы пыли, поднялся в воздух. Капитан помахал из окна русскому. Тот помахал в ответ. Корабль развернулся и на малой скорости направился в сторону базы. Рыжебородый стоял на месте, пока они не удалились, а затем направился в сторону деревянного туалета. Открыв дверь, он шагнул внутрь. Твердой четырехпалой рукой сорвал крышку с бутылки и начал выливать ее содержимое в дыру. Вылив все, рейнджер отправил туда же и пустую бутылку. После этого он вернулся к трупам парней. Их он сразу же узнал, как только увидел. Всего 2 дня прошло ведь. Вот этот черненький сидел за 2-й партой, а этот постарше, прямо за ним. Математики. Рейнджер поморщился, как от сильной боли. По обветренной щеке помимо воли покатилась слеза. «Эх, ребятки!» — пробормотал он. «Что же вы наделали? Зачем сюда полезли? Не дождались своего часа». Он горестно вздохнул и посмотрел в сторону транспортника, который уже превратился в крохотную точку на горизонте. «Ничего», — тихо и с ненавистью сказал Рыжебородый. «Ничего. Летайте, пока можете, суки. Пока мы позволяем. Придет еще наше время». Отвернувшись, он пошел в сарай за лопатой.